Глава 30. Ксантипа окинул презрительным взглядом обстановку Светиной прихожей и брезгливо поморщился. Разумеется, сам он сроду не брал в руки щетку или пылесос, и тем не менее к наличию в помещении пыли или иного беспорядка относился резко негативно. Знавшие об этой особенности его характера, братья Ордена из кожи вон лезли, чтобы обеспечить своему боссу привычный стерильный комфорт. Но Светлане было невдомек, что в ее дом без приглашения вдруг заявится столь привередливый гость. Так что навести должный порядок к приходу магистра она бы не успела даже при страстном желании ему угодить. Впрочем, о подобном желании даже речи не шло. Да и присутствие в квартире трех малолетних сорванцов никак не способствовало порядку. Надо сказать, что Светлана пребывала в полной прострации, поскольку ей впервые в жизни пришлось столкнуться с чудом. После того, как Кира удалилась в спальню, она немного подождала, а потом отправилась за подругой, чтобы вправить ей мозги и таки отправить на поиски могилы Семена. А о том, что слова Киры насчет другого мира могут оказаться правдой, она даже помыслить не могла, поскольку подобное предположение было за гранью ее картины мироздания. Светлана была уверена, что нервная дамочка просто подпустила мистики и таинственности, чтобы таким образом откосить от неприятного задания. Каково же было удивление строгой надзирательницы, когда она обнаружила спальню пустой. Только тогда Светлана впервые заподозрила, что реальность устроена несколько сложнее, чем она думала. Увы, сие откровение оказалось слишком стрессирующим фактором для ее неподготовленной психики. Мало того, что оно вырвало сознание Светланы из привычных стереотипов, так добавок еще погрузило беднягу в откровенный ступор. Наверное, окажись в подобной ситуации Кира, она бы уже сгенерила с десяток версий, с большей или меньшей вероятностью объясняющих увиденное. К сожалению, у Светланы отсутствовали аналитические способности от слова совсем. А потому все, на что ее хватило, это рассеянно бродить по кухне, на автомате выполняя домашнюю работу. Кто бы мог предположить, что рассеянность будет иметь столь негативные, можно даже сказать, роковые последствия. Впрочем, у состояния ступора, в котором пребывала Светлана, имелась и позитивная сторона. По крайней мере, появление двух чужаков на своей кухне она восприняла довольно спокойно, без истерики. Одним чудом больше, одним меньше. Какая уж тут разница? Напротив, вид одного из проникших сквозь запертую дверь мужчин вызвал у Светланы радостное возбуждение, потому что ей почудилось, будто она его узнала. «Семен!» Светлана охнула и выронила из рук тарелку с манной кашей, которую она как раз в этот момент несла к столу. Мужчина вышел на свет, и ее ошибка сразу стала очевидна. Незнакомец своими габаритами действительно напоминал Семена. Но его узкое лицо, обрамленное черными вьющимися волосами, ничем не напоминало любимые черты. «Здравствуй, хозяюшка!» – пропел второй мужик, выскальзывая из-за спины черноволосого. «Простите, если испугали. Меня зовут Ксантипой, а это Жарет», – он указал на своего спутника. Нужно сказать, что визит магистра и его телохранителя Джарета вовсе не был случайным. Чтобы его спланировать и осуществить, эта сладкая парочка потратила много сил и времени, и причиной их совместной операции послужил все тот же странный кустистый график, расшифрованный Мединой. Обнаружив с легкой руки своего коллеги, что количество действующих персонажей в его спектакле выросло с одного до трех, Ксантипа даже немного растерялся, ведь ошибка в выборе правильного объекта воздействия могла очень дорого обойтись ордену. Впрочем, возможность отказаться от вербовки строптивой дамочки и переключиться на Кириных деток выглядела, пожалуй, многообещающе. Одно дело иметь дело с вполне сформировавшейся личностью, к тому же от чего-то вбившей в свою дурную башку, что орден – это инфернальное зло, и совсем другое – с неокрепшим юным созданием, открытым для любого внушения. Видимо, именно эта кажущаяся простота и побудила Ксантипу отказаться от преследования Киры и переключить свое внимание на ее детей. Разумеется, он вовсе не собирался спускать этой нахалке нарушение их договоренности касательно анализа графика. Нарушительницу следовало примерно наказать, причем сделать это демонстративно и намеренно жестко. Одна беда. Хитрюга умудрилась спрятаться в таком месте, где ее было не достать. Вообще-то отследить перемещение мастера в собственной реальности не представляло для Ксантипы большой сложности, но в том-то и заключалась главная засада, что Кира всячески избегала появляться в этой реальности. Она сама и вся ее семья обитали в местах недоступных или очень сложных для проникновения даже бессмертного, не говоря уж про обычных боевиков. Выловить нарушительницу можно было только с помощью Медины. Но тот, как назло, куда-то запропастился. Так что проект Ксантипы на некоторое время застопорился. На квартиру Светланы магистр наткнулся случайно. Можно сказать, что ему тупо повезло засечь краткое пребывание в этом месте неуловимой беглянки. Однако более системные наблюдения показали, что Кира посещает эту московскую квартирку регулярно. А вскоре выяснилось, что она делает это в компании со своими детками. В общем, золотая рыбка сама шла в руки. Немного поразмыслив над создавшейся ситуацией, магистр в конце концов решил не мелочиться и захомутать всех троих. Деток он планировал забрать в свою ставку для дальнейшей обработки, а мамаша убежала сноказнить. Использовать Киру в качестве няни при малолетних воспитанниках магистр не собирался, тем более что няня у них уже имелась, причем опытная и зарекомендовавшая себя как надежная помощница. Уготованную Светлане участь, наверное, никак нельзя было назвать синекурой, но по сравнению с тем, как все обернулось в действительности, отправка против воли в орден была далеко не худшим вариантом. Несмотря на самоуверенность магистра, реальность очень быстро продемонстрировала, что он был не единственным, кто умел управлять игрой в человеческие судьбы. Владыки Светланиной кармы тоже были искусными игроками. Ксантипа даже не успел приступить к вербовке кандидатки в няне, как из детской раздался оглушительный рев. «Алик!» – заорала Светлана и, игнорируя непрошенных гостей, бросилась на помощь сыну. Вот тут-то ее рассеянность и сыграла свою фатальную роль в судьбе женщины. Светлана наступила в пролитую кашу и, поскользнувшись, опрокинулась на спину. Острый угол кухонного стола, очень не кстати обитый металлическим кантом, оказался аккурат на траектории движения ее головы, и коварный металл вонзился прямо в ее висок. Все произошло так быстро и, главное, неожиданно, что даже телохранитель Ксантипы не успел среагировать. Разумеется, магистр попытался реанимировать неуклюжую клушу, но все было бестолку. Светлана умерла мгновенно, даже не успев осознать свои оплошности. «Чертова тетка!» – выругался обломавшийся реаниматор. «Придется теперь искать другую няню. Джаред, обыщи квартиру и приведи всех, кого найдешь». Как ни странно, результаты обыска оказались обескураживающими. Ни Киры, ни детей в квартире не было. Видимо, расторопная мамочка просекла опасность и трансгрессировала вместе с малышней безопасное место. Выругавшись сквозь зубы, магистр уже было отдал приказ своему телохранителю зачистить помещение, когда со стороны спальни послышалась какая-то возня. Двое диверсантов переглянулись и укрылись в прихожей. Через несколько секунд двери спальни отворились, и неподозревавшая засады Кира вышла в коридор. Для трех малолетних сорванцов в квартире было как-то подозрительно тихо, и она предположила, что Светлана повела деток на прогулку. На всякий случай Кира все-таки проверила детскую и, убедившись, что малышни там нет, пошла на кухню глотнуть чаю, прежде чем отправляться на детскую площадку. В сумеречном свете угасающего дня лужа крови, разлившаяся чуть ли не на пол кухни, показалась черной как тушь. Прямо в середине этой лужи лежало тело Светланы с пробитой головой. Ее застывший взгляд смотрел в потолок. Но Кире с испугу померещилось, что подруга уставилась прямо ей в лицо с эдаким немым укором. Громко пискнув, Женщина вылетела из кухни, как ошпаренная, и в коридоре столкнулась буквально лоб в лоб с Ксантипой. Неожиданное появление магистра в Светиной квартире, видимо, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пришедшего, чтобы истребовать должок с нерадивого аналитика, уже сама по себе не сулила Кире ничего хорошего. Так вдобавок, тот явился в сопровождении какого-то крепкого мужика, в котором без труда угадывался орденский боевик. Проштрафившаяся должница вжалась спиной в дверной косяк, судорожно прикидывая, что делать дальше. Конечно, самым разумным было бы сбежать, но бросить троих малышей на растерзание этому монстру было совершенно невозможно. «Где дети?» Кира с трудом ворочила языком от ужаса. «Это я как раз хотел спросить у вас, Кирочка». Ксантипа изобразил на своей физиономии чувство оскорбленной невинности, но вышло у него не совсем достоверно. «Я отчетливо слышала голоса в детской, пока мы беседовали с вашей няней. Но когда она принялась вопить, как резаная, все смолкло, и детская отказалась пустой». У Киры сразу отлегло от сердца. Похоже, Тиночка вовремя сообразила, что нужно бежать, и у нее хватило навыков трансгрессии, чтобы прихватить с собой двух малышей. Чувство гордости за дочку теплом разлилось в Кириной груди, и она даже не смело улыбнулась. Эта улыбка сразу вызвала настороженность у магистра и его телохранителя. «Кто-то из ваших детей умеет трансгрессировать?» В голосе Ксантипы Кире послышалось странное возбуждение, совсем не похожее на досаду за облом с захватом малолетних пленников. «Кто из них? Мальчик или девочка?» «Не ваше дело», — огрызнулась она. «Зачем вы убили мою подругу?» Никто не собирался причинять ей вред. На этот раз в голосе Ксантипы не было фальши. «Напротив, я собирался пригласить ее в гости». «Детям ведь нужен присмотр, не так ли?» «А из вас, Кирочка, уж простите, няня, как из меня балерина». Но наша нянюшка зачем-то пустилась в бега, ну и споткнулась на пролитой каше. «Очень неудачно получилось», — лицемерно посетовал магистр. «Вы хотели похитить детей?» От столь наглого признания у Киры буквально перехватило дыхание. «А они-то в чем провинились?» «Кира, Кира...» Ксантипа осуждающе покачал головой. «Вы ведь уже давно разгадали тот ребус с графиком, верно? Значит, вам доподлинно известно, что судьба ваших детей связана с судьбой ордена так же, как и ваша собственная. Но мне нужен только один из вас троих. Думаю, это кто-то из ваших деток. Например, тот, кто в раннем детстве освоил трансгрессию. Так кто же, мальчик или девочка?» «Идите к черту!» Кира гордо выпрямилась. «Вы не получите моих детей, да и меня вам не удержать». Она, конечно, понимала, что блефует. Удрать, находясь так близко к орденскому боевику, ей тупо не хватило бы времени. Не настолько хорошо Кира владела навыками трансгрессии, чтобы тягаться в скорости реакции с этим мрачным типом. Но попробовать все-таки стоило. Остановить мастера одной тупой силой было невозможно. Даже железные кандалы не были помехой для трансгрессии. Только отключение сознания могло надежно заблокировать способность к перемещению. А на то, чтобы ее вырубить, боевику требовалось хотя бы несколько секунд. Впрочем, стремительность этого конкретного боевика Кира явно недооценила. Она даже толком не успела зажмуриться, когда почувствовала на своем плече его мертвую хватку. Телохранитель Ксантипа явно был непростым боевиком. Скорее всего, он был бессмертным. Соревнование скорости с бессмертным Кира, без сомнения, проиграла бы прямо на старте. Но от позора ее спас сюрприз, который подкинула всем участникам всей драмы коварная судьба. Внезапно на полу между Кирой и Ксантипой образовалось знакомое мерцание. И через мгновение в центре этого мерцания появился Мартин. Ошарашенная мамочка, до той поры даже не подозревавшая в своем сыночке такие таланты, рванулась к ребенку, но бессмертный не позволил ей сдвинуться даже на миллиметр. Ксантипа, не столько удивленный, как обрадованный, склонился над малышом и взял его на руки. «Отдайте моего сына!» – взвизгнула Кира, враз растеряв все свое самообладание. «Надо же!» Ксантипа совершенно проигнорировал истеричку. Все его внимание было сосредоточено на ребенке. «Кто бы мог подумать, что заветным призом окажется такой малыш. Что ж, я бы, конечно, предпочел более профессиональную няню, но придется довольствоваться тем, что есть». Он сделал знак своему телохранителю, и тот легко потащил Киру к своему начальнику. «Зачисти тут все и возвращайся», – скомандовал он Жарету. «А нам пора домой». Он крепко ухватил Киру, и мир раскололся, унося троих участников этой трагической сцены в ставку ордена. Джарет удовлетворенно ухмыльнулся и пошел на кухню выполнять свою работу. Аккурат в то же самое время, когда Кира отправилась в гости к Сантипе, Рис возвращался с дежурства в лагере охотников и, подойдя к дому, обнаружил на крылечке трех зареванных малышей. Вообще-то визит Кристины вовсе не был для него сюрпризом, поскольку приемная дочь навещала его каждый вечер после занятий в школе волшебников. Этих визитов Рис ждал с нетерпением влюбленного малолетки, ведь после побега жены Тиночка превратилась для него в единственную ниточку, которая все еще связывала его с любимой женщиной. Беседы с Кириной дочерью оказались той отдушиной, которая позволяла Рису держаться, хотя без Киры жизнь стала казаться ему ненужной и к тому же весьма тяжкой ношей. Надо сказать, что для самой Кристины эти свидания были, пожалуй, даже более значимы, чем для ее отчима. Ведь она даже не шутила, когда поделилась с отцом своими матримониальными планами в отношении Риса, которого буквально обожала. Внезапный переезд в мир дачи поначалу привел влюбленную девочку в полное отчаяние, поскольку лишил возможности общаться со своим кумиром. Но очень скоро Кристина успокоилась и стала втихаря навещать свой бывший дом. Хитрая интриганка, разумеется, сразу почувствовала, что между мамой и отчимом что-то произошло. Но допытываться не стала, поскольку такой расклад ее даже очень устраивал. Ведь место рядом с Рисом наконец-то оказалось вакантным. Каждый вечер, переместившись в Алат, Кристина совершенно целенаправленно принималась копировать действия мамы, как бы стараясь занять ее место. Она спускалась в бункер, разогревала заблаговременно приготовленный Рисом ужин, накрывала на стол и терпеливо ждала прихода любимого папочки, чтобы в очередной раз продемонстрировать ему свою любовь. Посвящать маму свой секрет Кристина, конечно, не стала, подозревая, что ее самоволка в случае разоблачения будет жестко пресечена и наказана. Впрочем, риск наказания ее не пугал, а лишь раззадоривал. Вкус запретного плода, как известно, сладок. И в мире пока не нашлось настолько трусливого любителя сладкого, чтобы выплюнуть лакомый кусочек из опасения получить по шапке. Рис быстро втянулся в предложенную Кристиной игру и, возвращаясь с дежурства, заранее предвкушал вечернюю трапезу с дочкой, обильно сдобренную разговорами о Кире. Увы, в тот роковой вечер свежеиспеченная традиция отдала концы. Кристина явилась не одна, а в сопровождении двух малышей, одним из которых был Мартин, а другого Рис увидел впервые. Детки были напуганы до крайности, и если девочка еще как-то держалась, изображая себя взрослую, то Мартин откровенно бился в истерике. А вот выражение зареванной мордашки второго мальчика Риса удивило до крайности. Малышу тоже было страшно, но в ясных серых глазенках горел такой яростный огонь, что ни у кого не могло возникнуть даже тени сомнения в том, что он будет бороться за свою жизнь до конца. Рис отвел детей в бункер и отправился на кухню за чаем и чем-нибудь сладеньким, чтобы облегчить общение. Увы, решение оставить малышей одних оказалось ошибочным. Когда он вернулся, Мартина уже и след простыл. Поначалу Рис даже не особо испугался, поскольку решил, что сын просто забился в какой-то угол от страха. Но Кристина быстренько вправила мозги своему отчиму. «Со мной в первый раз тоже так было», – уверенно заявила она. «Мне захотелось окунуться в озере, и я оказалась в воде». «Ты думаешь, что Мартин куда-то спонтанно трансгрессировал?» У Риса от такого кошмара буквально волосы на голове зашевелились. «Не куда-то, а к маме». Кристина жалобно скрипнула. «Он как раз о ней хныкал, когда вдруг исчез». «А где сейчас Кира?» – поинтересовался Рис, еще не подозревая, какой его ждет облом. «Она спала у тети Светы в спальне», – резво ответила девочка, не подозревавшая, как на самом деле Кира использовала эту комнату. «Но я туда не вернусь», – она испуганно попятилась от протянутой руки отчима. «Там случилось что-то плохое». История, рассказанная Кристиной, Риса не столько встревожила, сколько озадачила. И если честно, по сравнению с опасностью для малыша Мартина, заброшенного непонятно куда, спонтанно пробудившимися способностями к трансгрессии, Тиночкины страшилки выглядели просто выдумками взбаламышной девчонки. Как впоследствии выяснилось, скепсис Риса был абсолютно неуместен, но в тот момент он об этом еще не догадывался. А случилось вот что. В тот день все трое детей играли в детской Светланиной квартиры, когда юная волшебница почувствовала присутствие двух посторонних мужчин. Эмпатия подсказала Кристине, что эти чужаки были настроены враждебно, а потому она вместе с двумя своими сводными братиками залезла под кровать. Поначалу за дверью было тихо, потом начали доноситься голоса Светланы и одного из мужчин. Алику надоело ждать, и он попытался выбраться из-под кровати, но долбанулся затылком о косяк и заорал, как резанный. В ответ из кухни тоже раздался истошный женский вопль, а потом все стихло. Через минуту Кристина услышала, как скрипнула дверь детской, и инстинкт самосохранения чуть ли не на автомате выкинул ее вместе с малышами в Алад. Кем были те злодеи и зачем они забрались в чужой дом, девочка не знала, но возвращаться туда отказывалась наотрез. Путем долгих уговоров и подкупа в виде шоколадки и обещания покатать капризулю на командирском трикаре, Рису все же удалось убедить ее вернуться. И Кристина отправилась в разведывательный рейд. Вернулась она даже раньше, чем Рис ожидал. Причем в таком истерическом состоянии, что ее долго пришлось утешать и отпаивать чаем, прежде чем удалось разговорить. Собственно, отчаянной рейнджерше просто фантастически повезло, что она по привычке выбрала в качестве конечной точки прыжка не саму Светланину квартиру, а сквер около ее дома. Кира старалась беречь нервы подруги и не демонстрировать ей без надобности свои экстраординарные способности. Поэтому визитеры обычно трансгрессировали в сквер и чинно-благородно являлись в гости на своих двоих. К счастью, Кристина не стала ломать устоявшуюся традицию. В противном случае ее рейд закончился бы толком не начавшись, ведь на момент ее прибытия Светланина квартира сильно напоминала полыхающий факел. В том, что кто-то мог выжить в том пожаре, даже речи не шло. Надежда оставалась лишь на то, что Кира с Мартином успели покинуть эту смертоносную ловушку до того, как та захлопнулась. Увы, довольно скоро выяснилось, что в мир дачи мама с сыном так и не вернулись. Еще пару дней Рис терпеливо ждал, что может объявиться в Алате, и упорно отказывался верить в столь трагичный финал. А на третий день обнаружил Кристинку, рыдающую в углу их с Кирой спальни. «Мамы с Мартином больше нет!» – обреченно простонала девочка, когда Рис опустился рядом с ней на коленки и обнял бедняжку. «А папа? Он тоже умер!» От этого простого вопроса Рис завис в ступоре. Ну что он мог ответить ребенку в одночасье лишившемуся обоих родителей и еще брата? Признаваться, что все эти несчастья случились из-за него? Конечно, чисто технически Рис не убивал Семена. Но именно его ревность, и чего уж греха таить, подлость, запустили трагическую цепь событий, закончившуюся гибелью всей Тиночкиной семьи. Вряд ли подобные откровения могли утешить малышку. В тот момент ей только и не хватало лишиться до кучи последнего близкого человека, чтобы окончательно утонуть в своем горе. Возможно, это было просто малодушие, но, к счастью для Кристины, Рис оказался явно не готов к тому, чтобы исповедаться в своих грехах. Кто знает, хватило бы у малышки сил принять правду, или эта правда стала бы для нее последним добивающим ударом. Если честно, в тот момент Рис вообще представлял из себя никудышную опору для страдающего ребенка. Он и за собственную-то психику не смог бы поручиться. Едва справившись с потерей первой семьи, он снова лишился жены и сына, и опять по собственной вине. Но если 8 лет назад у Риса все-таки имелось достойное оправдание, чтобы простить себе гибель близких, то сейчас не было даже намека на какие-то высшие идеалы. Киру и Мартина погубила его ревность. Неудивительно, что в голову бравого охотника закрались сомнения в готовности дальше нести бремя своего никчемного существования. И мысли о самоубийстве впервые не показалась ему такой уж отвратительной. В конце концов, у каждого человека имеется свой предел прочности. И Рис, похоже, его достиг. Перспектива разом оборвать эту цепь страданий оказалась настолько соблазнительной, что он едва смог удержаться от того, чтобы не отправиться прямо сейчас воплощать свой суицидальный план в действие. Кристинка мгновенно почуяла душевный надлом своего отчима, все-таки она обладала очень сильной эмпатией, и ее тут же накрыло волной паники. Девочка вцепилась в бестолкового утешителя своей. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тонкими ручками, как цепляется дикая голодная зверушка в ускользающую добычу. «Не отдам!» – взвизгнула она, впиваясь ногтями в его спину. «Тебя она не получит! Ты мой!» Только много дней спустя до Риса дошло, что означал этот рвущий душу вопль. В тот момент все происходящее казалось ему каким-то нереальным, словно он уже находился по ту сторону жизни. А ведь малышка бросила вызов самой смерти. Трудно сказать, насколько отрезвляющим для погрузившегося в депрессию мужчины могла бы оказаться сия демонстрация привязанности. Скорее всего, в данном случае она была не самым действенным средством от депрессии. Но тут в дело вмешался Алик. Маленький миротворец незаметно подкрался к Рису со спины, обнял его за шею и заревел прямо в ухо с такой силой, что у оглушенного папашки звенело в ушах еще целый час. Вот с этого рева и началась их странная семейная жизнь. Не сразу, но довольно скоро Рис смирился с утратой, потому что ему стало не до собственных фрустраций. Теперь от его самообладания зависела жизнь двух малышей, которых он сделал сиротами. Кристина не стала утаивать от своего кумира, что у них с Аликом был один отец. И это известие буквально ошеломило Риса своим мистическим подтекстом. Трудно было бы представить себе более изощренный способ заставить убийцу расплачиваться за свой грех. Остается только подивиться изобретательности судьбы, которая повесила ответственность за жизни двух малышей на того, кто оставил их без отца. Впрочем, чему тут удивляться? Судьба вообще имеет склонность путать все карты, заставляя нас поверить в иллюзию трагедии или, наоборот, удачи. Как часто какое-нибудь событие, которое вроде бы вознесло нас на вершину блаженства, оборачивалось полным фиаско, а другое, которое мы не без оснований называли ударом судьбы, оказывалось благословением. И именно таким благословением стало для Риса появление в его жизни двух малышей, которые придали ей смысл и наполнили радостью бытия. Кто знает, смог бы он пережить свою потерю, если бы судьба не сделала его отцом-одиночкой. Нужно сказать, что Рис был не единственным, кто получил подарочек от владык кармы. Кира, которая после смерти Семена стала воспринимать свою жизнь не иначе, как тюремное заключение, действительно оказалась в тюрьме. Однако и ее жизнь наполнилась смыслом, которым стала борьба за душу сына. Теперь только от нее зависело, превратится ли Мартин стараниями орденских наставников в бездушное и покорное оружие в руках Ксантипы или останется человеком. Что касается Семена, то по нему пришелся самый жестокий удар судьбы, отнявший у него буквально все, даже его личность, но зато подаривший бессмертному новую цель. Этой целью стал поиск женщины-ангела, чей поцелуй вернул его из небытия. Единственным, кто мог с полной уверенностью праздновать победу, оказался Ксантипа. Он, наконец, разгадал коварный ребус и заполучил в свои руки заветный талисман, который в будущем должен будет стать залогом процветания ордена. Правда, он пока не знал, что разрушение уже коснулось этой могущественной организации, причем в том числе и по его вине. Ведь это его равнодушие и самонадеянность подтолкнули его коллегу к самоубийству. Но так никто и не обещал, что блаженство будет полным и вечным, не так ли? Кто вообще возьмет на себя смелость утверждать, что разгадал все уловки судьбы? Возможно, ее подарки являются просто приманкой в коварной ловушке. И стоит опрометчиво довериться своей кажущейся удаче, как ловушка захлопнется. У этой хитрой бестии полно сюрпризов, распиханных по многочисленным карманам. Но судьба специально их придерживает до времени, заставляя участников своего спектакля жизни действовать спонтанно, без возможности подстелить соломки в нужном месте. Зато и действо получается прямо-таки захватывающим. Вряд ли стоит винить режиссера только за то, что он хорош в своем ремесле. В конце концов, никто не знает, чем закончится спектакль, пока не упадет занавес. Реплика искателя. Что же делает концепт тела таким фундаментальным и незыблемым? Мы же исходно нематериальны. Значит, по идее, должны иметь возможность вернуться к своей природе в любой момент. В конце концов, закон о свободе воли никто не отменял. Так что мы вправе разорвать невыгодный для нас контракт с хозяином нашего мира. Всего-то и нужно осознать свою истинную природу и сформулировать намерение освободиться от скафандра. Конечно, сидя на коротком поводке серебряной нити, от этой приблуды так легко не отделаешься. Но мы же знаем, что рано или поздно эта нить порвется. И кто нам тогда помешает воспользоваться моментом смерти и упорхнуть из клетки? Казалось бы, вот оно счастье. И избавься от трупа, расправь ангельские крылья и текай из материального мира на всех парах, пока не догнали. А нет, мы почему-то даже не пытаемся рыпнуться. И распрощавшись с пришедшим в негодность скафандром, тут же влезаем в новый, чтобы вернуться в материальный мир. Это что, такой особенный вид мазохизма? Или мы настолько тупые, что не понимаем, чем является для нас мир божественного вандала? Мы же не можем всерьез верить в то, что он искорежил творение Создателя исключительно с целью потрафить его жителям. Отнюдь. Никто не станет спорить с тем, что последствия его вмешательства оказались для жителей нашего мира катастрофическими. Тогда в чем дело? Если вы думаете, что мы все тут жертвы произвола и заслуживаем за свои страдания награды в виде райского блаженства, то подумайте еще раз. На самом деле, никто не применял к нам насилия. Мы ввязались в эту аферу добровольно, а потому являемся соучастниками порчи божественного имущества и несем за это ответственность наравне с главным преступником. В наше оправдание могу лишь напомнить, что решение обзавестись бренной плотью нам навязали с помощью хитроумных манипуляций. Но даже осознав факт мошенничества, мы отчего-то не спешим сбросить с себя ярмо кабальных условий контракта с божественным вандалом. Поверьте, само по себе осознание ошибочности концепта тела не откроет нам путь к освобождению. Я даже смею предположить, что людей, понимающих, что они находятся в тюрьме, в нашем мире не так уж мало. Но это ничего не меняет. И причина сего печального факта тривиальна. Мы очарованы материальным миром и не хотим его покидать. Возможно, поначалу ограничение свободы было воспринято эфирными существами в штыки. Иначе зачем бы потребовалось подсаживать нас на концепт тела? Но сейчас мы уже привыкли к своей тюремной камере. Она сделалась для нас родной и уютной. Так что перспектива освобождения нас не столько привлекает, как пугает неизвестностью. Признайтесь честно, готовы ли вы отказаться от ощущений, который дает вам физическое тело. Я даже не говорю про секс и прочие тактильные ништяки, вроде тайского массажа и купания в море. А как быть с ароматом цветущего жасмина, со вкусом утреннего кофе, божественными звуками органных фуг Баха и ощущением тающей на губах снежинки? Да мало ли еще чего. Мы жалеем тех, кто лишен даже одного из каналов восприятия нашего материального мира, например, зрения или слуха. А представьте, что мы лишимся их всех. О таком и подумать страшно, не правда ли? Даже обоснованное предположение, что взамен у нас появятся иные каналы восприятия, как-то не вдохновляет. А вас никогда не удивляло, отчего во сне мы воспроизводим картинки нашей обыденной жизни? Это довольно странно. Ведь в тот момент мы уже функционируем в своих эфирных телах. Могли бы воспроизвести что-нибудь эфемерное и воздушное. Однако наши сновидения подчас так похожи на жизнь, что мы не в состоянии их различить, и требуются специальные техники, чтобы осознать себя внутри сновидения. Кстати, некоторые религиозные конфессии, которые изучали посмертное существование, утверждают, что осознать себя в посмертии еще сложнее, чем во сне. Иначе говоря, мы от чего-то воспроизводим материальный мир даже после смерти. Да, мы являемся добровольными пленниками наших скафандров. По крайней мере, большинство из нас. Мы соблазнились бонусами, которые дает физическое тело, и сдали нашу свободу в утиль. Даже тот факт, что в комплекте с бонусами идут всяческие неприятности, типа боли, недомоганий, старости и необходимости есть, спать и испражняться, не заставили нас отказаться от соблазна. Мы находимся в тюрьме материальности по собственному выбору. А потому нам даже не приходит в голову, что в наших силах разбить скорлупу концепта тела и выбраться наружу. Напротив, мы изо всех сил стараемся сохранять эту иллюзию, которая доставляет нам столько прикольных удовольствий. Так кого же винить в том, что люди не в состоянии постичь смысл своего существования и обрести, наконец, душевный покой? –